Часть вторая. Соперники. Кадры с международного турнира Небельхорн Трофи в Германии. Катарина Шоу и Хитроча стоят на второй ступени пьедестала. Катарине вручают серебряную медаль. Она наклоняется, и Хит заботливо придерживает ее волосы, собранные в хвост. Кирк Локвуд. За год, проведенный в Академии, Катарина с Хитом добились просто невероятных успехов. На верхней ступени, улыбаясь, стоят Белла и Гаррет Лин с золотыми медалями на шеях. Гаррет Лин. Кэт с Хитом буквально наступали нам на пятки, но мы ведь сами напросились. На арене играет гимн Соединенных Штатов Америки. Катарина с Беллой, улыбаясь, глядят друг на друга. Гаррет Лин. Сестру вдохновляла конкуренция, и чем ближе они к нам подбирались, тем больше усердия она вкладывала в тренировку. Франческа Гаскел. Их победы наполняли меня надеждой. Глядя на Кэт и Беллу, я мечтала, что когда-нибудь и сама так смогу. Элис Дин. Все остальные сдались. Мы и так уже знали, что соревноваться с Линами смысла нет. А теперь еще Шоу с Рочей. Пьедестал занят. Кирк Локвуд. И все же до мастерства им было еще далеко. Особенно Хиту. На экране демонстрируют кадры соревнований сезона 2001-2002 годов. Дуэт Шоу и Рочи исполняет танго в оригинальной программе. Камера наезжает на ноги фигуристов. Техника Хита и Катарины заметно различается. Следующий кадр показывает Джейн Каррер из судейской бригады. Она строго смотрит на фигуристов поверх очков. Гаррет Лин. Хит катался с чувством, но многие элементы оставались недоработанными. Я пытался ему подсказать, но он не хотел слушать. Снова кадры с церемонии награждения на турнире Небельхорн Трофи. Катарина обнимает Беллу, а затем Гаррета. Гаррет Лин. Роча вообще ни с кем из нас не общался. Белла говорила, что он недостоин Кэт, ни на льду, ни в жизни. Мне казалось, что он... Нет, не стеснительный, а гордый, что ли, упрямый. Катарина обнимается с Линами. Хит, насупившись, стоит в стороне. Гаррет Лин. Ну, я больше к нему и не приставал. Глава 19. Первый раз остается в памяти на всю жизнь. Для нас таким событием стало выступление на Скейт Америка в 2001 году. Скейт Америка — международный турнир по фигурному катанию, организуемый Федерацией фигурного катания США, является одним из этапов Гран-при по фигурному катанию, ежегодного комплекса соревнований, проходящего под эгидой Международного союза конькобежцев. За день до моего 18-летия. Выступать на этом турнире мы поначалу даже не собирались. Нас включили в запасной состав сборной. Но потом Перри с Альконой снялись с участия из-за травмы, а Рит и Бренвелл не захотели лететь по причине сложившейся в стране обстановки. После терактов 11 сентября прошло только 6 недель. В Лос-Анджелесском аэропорту Хита остановили. Его смуглая кожа, конечно, бросилась охраннику в глаза, и тот долго недоверчиво изучал удостоверение личности, выданное в штате Иллинойс. Ожидая на другой стороне и глядя, как Хита обыскивают, я кипела от ярости. Ведь он американец, и к тому же подросток. И летит не куда-нибудь, а на крупные соревнования, чтобы представлять свою страну. Да как они смеют? Хит выдержал унижение со свойственным ему бесстрастием, но потом еще долго, вплоть до самой посадки, держа его за руку, я чувствовала, как дрожат его пальцы. Но, наконец, мы добрались до Колорадо-Спрингс. Мы прилетели на несколько дней раньше, чтобы успеть акклиматизироваться в горной местности. К финальному дню соревнований мы вышли на второе место, уступив канадцам Оливии Пелетье и Полу Маклори. Шейла настраивала нас на серебро. Чтобы удержаться в призерах, мы должны были обогнать итальянскую пару. Замысел нашего произвольного танца был на первый взгляд прост. Движение в стиле Боба Фосса под новую аранжировку старой сентиментальной песенки «Фива». Шейла утверждала, что в этой программе как нельзя лучше проявляется наше с Хитом взаимодействие, но мне такой стиль казался деланным, словно мы зачем-то разыгрывали те чувства, которые всегда выходят у нас естественно. Да и костюмы были ужасные, из черного бархата и сетчатой ткани с пляшущими язычками огня по всей фигуре. Но уже с первых движений бедрами под завораживающую басовую мелодию я поняла. Шейла была права. Публика зачарованно следила за каждым касанием наших тел, за жгучими взглядами, что мы бросали друг другу. Это был танец тлеющих угольков, которые в любой миг могли вспыхнуть ярким пламенем. И он понравился зрителям. Нас полюбили. Волнение улетучилось. Мною двигали теперь только упорство и жажда. Я хотела денег и славы, и Хита, всего сразу и без разбора, и эта жажда сжигала меня изнутри. Когда мы застыли, закончив выступление, толпа на трибунах Broadmoor World Arena взорвалась восхищенными криками. «Наверное, победим», — прокричал мне на ухо Хит. Мы проследовали в уголок слез и поцелуев. В зале было нечем дышать, и шум оваций дурманил мне голову. Появились оценки. Мы с большим отрывом побили все личные рекорды. Оставалось только дождаться, пока закончат свои выступления канадцы. И тогда будет ясно, досталось ли нам золото. Мы сидели бок о бок. Я нервно подергивала коленом, задевая атласные брюки Шейлы, находившейся рядом. Ее дети остались дома. Они готовились к турниру «Sparkassen Cup» в Германии, своему первому выступлению на Гран-при в том сезоне. Все внимание Шейлы было направлено только на нас. Когда на табло загорелись итоговые оценки, Хит схватил меня и крепко к себе прижал. «Молодец, Катарина!» — хлопнула меня по плечу Шейла. «Да, первая золотая медаль во взрослой категории — замечательное достижение, но высшей наградой для меня в тот день стала похвала Шейлы. В академии нас встречали словно звездную пару, отовсюду сыпались улыбки и поздравления, на нас смотрели с плохо скрываемой завистью. В кои-то веки все завидовали нам, а не наоборот». И только Лины никому не завидовали. «А, вот она, именинница и золотая медалистка!» — закричала Белла, торопясь к нам навстречу из другого конца вестибюля. Она обняла меня одной рукой, пряча другую за спину. «Поздравляю!» — сказал Гаррет. «Молодцы, заслужили! Как ты провела день рождения?» После награждения отдохнуть не удалось. Встреча с журналистами, показательные выступления на гала-шоу, официальный банкет, организованный Ассоциацией фигурного катания. Шейла не отходила от нас ни на шаг и на вселестные похвалы отвечала с невозмутимым достоинством. Чего бы я только не отдала, чтобы позаимствовать у нее хоть каплю этого удивительного качества. Я никогда еще не проводила столько времени в ее обществе. А перед самым отъездом Хит попросил ребят, живших с ним в одном номере, оставить нас наедине. Я рассказала Белли и Гаррету, как он создал для меня романтическую обстановку. Зажег свечи, усыпал кровать лепестками роз, включил на CD-плеере музыку группы Portishead, даже приволок мой любимый шоколадный торт, который покупал мне в детстве отец. «Какая прелесть!» — восхитилась Белла. «А я тоже кое-что для тебя приготовила». «Ну что ты, зачем?» «Ой, брось!» — закатила она глаза. «Ты не у себя дома. Здесь, в Калифорнии, когда тебе дарят подарок, принято говорить спасибо». Она достала из-за спины небольшую, красиво упакованную коробочку. Я бережно развернула серебристую бумагу. Хит стоял рядом, глядя через плечо. И вынула оттуда прямоугольный красный предмет, усыпанный кнопками. Мобильный телефон. «Как у меня, видишь?» Белла покрутила своим телефоном. Точно таким же, но синим. «В США их пока еще нет. На нем можно даже музыку слушать». «Спасибо!» Любуясь подарком, поблагодарила я. «У меня никогда не было своего мобильника». «Знаю, вот я и подумала, что пора уже обзавестись. Все-таки 21 век на дворе». Я нажала на кнопку, и экран загорелся. В списке контактов уже красовались два номера — Беллы и Гаррета. «Обязательно надо отметить», — сказала Белла. «Где и когда сообщу смс-кой. И не забудь звук отключить. Мать услышит на тренировке, сразу же конфискует». «Не зря ли мы согласились?» — спросил Хит, как только они ушли. «Ведь нам еще даже призовые деньги не выплатили». «Все будет нормально. У меня же теперь есть наследство. Забыл?» Сумма, которую завещал мне отец, была не очень большой, но с ее помощью мы могли некоторое время продержаться на плаву. Весь предыдущий год нам кое-как удавалось сводить концы с концами. Мы подрабатывали вечерами и по выходным, обслуживая гостей на разных мероприятиях, проходивших в академии. Шейла устраивала показательные выступления, демонстрации мод и благотворительные аукционы, на которых мы получали щедрые чаевые. Но бывали и дни, когда приходилось выворачивать карманы в поисках последнего смятого доллара и просить об отсрочке платежей за обучение. Конечно, я была признательна за любую работу, но долго так продолжаться не могло. Нам ни за что не одержать победу над Линами, если мы вечно будем стоять в углу вместе с прислугой и смотреть, как они тусуются со сливками общества. Белли и Гаррету живется на свете легко. Чего бы ни захотели, ни в чем не знают отказа. Не надо бороться, крутиться, даже просить ничего не надо. Было такое чувство, будто меня несет за ними на попутной струе. Пока плывешь рядом, движешься к цели. Жаль только, что ты всегда на шаг позади. В обеденный перерыв я направилась в раздевалку, прихватив с собой телефон. Новенький аппарат напоминал детскую игрушку, но как только я набрала номер своего банка в Иллинойсе и представилась, то сразу почувствовала себя взрослой. «С прошедшим днем рождения, госпожа Шоу!» — сказала оператор в ответ на мою просьбу. «Конечно, давайте проверю». Я назвала данные счета, и она застучала по клавишам. Все шло по плану. Мы с Хитом обгоняли соперников и уже завоевали наше первое золото. И если хорошо выступим на турнире в Санкт-Петербурге, то есть шансы попасть в финал Гран-при, а это будет отличной подготовкой к чемпионату страны. И если так пойдет дальше, то, может быть, нам удастся пройти квалификацию на участие в чемпионате мира. Начнут сыпаться предложения от спонсоров. Без олимпийской медали, конечно, на рекламных контрактах сильно не разбогатеешь, но, имея еще и деньги из моего наследства, мы наконец-то вздохнем свободно. Не придется больше страдать из-за какого-то ужина в ресторане. Может, даже получится купить собственное жилье. Пусть это будет небольшая квартира-студия, пусть не в лучшем районе, но зато своя. «Благодарю за ожидание, госпожа Шоу. Доступ к данному счету вы получили в день вашего 18-летия, но на счете нет денежных средств». «Как?» — я вцепилась в телефон. «На вашем счете нулевой баланс. Точнее, баланс отрицательный, поскольку при перерасходе средств был предоставлен кредит. Вы сейчас погасите задолженность». Меня как спортсменку всегда учили представлять себе то будущее, к которому я стремлюсь. Прокручивать в мозгу каждый шаг своей идеальной программы. Мысленно смотреть с высоты пьедестала почета, чувствовать тяжесть олимпийской медали на шее. Но все мечты летят прахом, стоит лишь поскользнуться, на секунду ослабить внимание, засомневаться. «Кто же снял деньги?» Я пыталась успокоиться, но голос дрожал. «Наверное, произошла какая-то ошибка. Может быть, адвокат отца перевел деньги на другой счет или...» «Основной владелец счета», — ответила сотрудница банка. «Лиланд Шоу».